пот по спине течет, даже пол возле ног намокал. А чайник часы висит себе, не поет. Вот уж мы злились, когда же закипит. Да, как в спортзале. Зато редко болели, сказала Аминак, только к старости. Я не болел, сказал Вири, крепкий был. Один раз болел, стариком, даже имя новое не брал. «Больному у нас раньше давали новое имя, чтобы запутать духов», — объяснила Маркину Аминак. «Я не хотел новое имя. Зачем обманывать духов? Врачи их лучше обманут. Старому не надо новое имя. Ему надо здоровье. Отец на рыбалку и сейчас только пешком ходит. На Эмгувеем... Ага, 20 км. До реки 18, уточнил Маркин. Ага, согласилась она. Вири закончил свой бесконечный чай, переоделся и, прихватив трубку, ушел во двор. Там на приколе были его собаки, а на столбах в рост человека над землей лежали нарты в ожидании первого снега. Там был и его сарай. Надо осмотреть имущество, собак покормить, посмотреть их. «Я не знал, что тебе привезти», глядя на куклу и как бы извиняясь, сказал Маркин. «Хотел косметику, да не было польской». «Мне не идет краситься», засмеялась Аминак. «Я сразу на русскую становлюсь похожа». «Ты невнимательный, никто из наших девушек не красится. А замуж ты за кого выходить будешь? За эскимоса, чтобы был из нашего племени. А если нет, то за чукчу, берегового, за тундрового не хочу, кочевать не умею. А если ни тот, ни другой не захотят, тогда на худой конец за русского». «Их много теперь приезжает, и все холостые!» — засмеялась Аминак. Не очень-то весело Маркину слушать ее разговоры. Не поймет он, когда она шутит, когда нет. «Надо бы нам с тобой поговорить!» — решается он на откровенность. «Встретиться!» «Встречаться и говорить лучше вечером. Почему?» «Вечером больше веришь?» «Ну ж не скажи, вечером тоже порядочно врут». «Нет!» — сказала Аминак, и так сверкнули ее глаза, такая блеснула улыбка, что понял Маркин сразу. Про вечер Аминак все знает лучше его. «Ладно», — сказал он. Она кивнула. Маркин вышел на крыльцо и увидел Вири за странным занятием. Старик отрезал каблуки у новых резиновых сапог. «А ходить плохо», — сказал Вири. «Торбаса из них делаешь?» «Торбаса». «Носить их он будет щежами», — догадался Маркин. Примечание. Чижи — сибирская. Носки и шкуры оленя мехом вовнутрь. А местная обувь на все сезоны без каблуков. Это удобно. Оттого и походка у всех мягкая, неслышная. Надо бы и себе справить на зиму. Пожалуй, лучше Аминак никто и не сошьет. «Скоро зима», — начал издалека Маркин. «Аминак тебе торбаса шьет», — сказал Вири. «Шкуры у нее хорошие». Маркин хмыкнул, а Вири, отрезав наконец каблуки, отнес сапоги в кладовку и принялся готовить еду собакам. Маркин любил наблюдать за Вири, за тем, как тот, не торопясь и основательно, выполняет любую работу — любую мелочь.